Глава 55. Так, это уже слишком опасно. Нет, можно еще подождать, чтобы выяснить точно, что он за ритуал тут устроил, но что-то не хочется. Эдвин навис надо мной и потянулся поцеловать. Я замерла на мгновение, а потом... Что же ты такой тяжелый, скотина? Я еле выползла из-под тела, когда спеленутый собственной сетью бывший муж упал на меня. Не пробовал есть поменьше. Заодно и в голове прояснилось бы. Поменьше стало бы мыслей о том, какой ты самый умный и как всех перехитрил. Уф. Я встала с камня, не обращая внимания на яростный рык Эдвина, и пошла по комнате, как следует осматривая ее. Так, интересненько. Что это за руны по периметру? Невысоко, почти у самого пола. Может, срисовать? Время есть. Из собственной сети Эдвин никуда не денется. Меня тоже не будут искать, ведь дядя и тетя наверняка в курсе, куда этот изверг меня уволок, и не решатся поднимать шум, чтобы не помешать ему. Остается вопрос, на что срисовать? Но тут мне поможет Эдвин. Узкий тубус с карандашом и свернутой в свиток бумагой у него всегда при себе. Присев, я убедилась, что руны не старые. Их нанесли перед ритуалом, а еще... «Ну нельзя же так подставляться», — хмыкнула я, найдя, говоря простым языком, словарь. Руны разных традиций между собой отличаются, порой значительно, хотя и считается, что они произошли из одного праалфавита. Самое сложное, когда маги изворачиваются и соединяют руны разных школ. К счастью, подобные выверты могут позволить себе только настоящие специалисты. И Эдвин не из их числа, он может только по-готовому шпарить. «Признаю, этот раунд ты выиграла, Мелани. Я даю слово в течение суток тебя не беспокоить. Сними сеть!» «Думаешь, я поверю?» «И сразу второй вопрос. Зачем мне снимать сеть?» «Ты же не можешь держать меня здесь вечно. Рано или поздно, поняв, что я пропал, этот неудачник, твой дядя, решит вернуться в столицу. И что? Ты оставишь меня умирать от голода и жажды?» «Почему нет?» хмыкнула я. «Впрочем, я готова прямо сейчас избавить тебя от мук путем удушения». В каждой шутке есть доля шутки. Я всерьез задумалась, почему, собственно, нет? Ну, кроме того, что Эдвин, я однажды стала свидетелем, прошел ритуал «Зеркало смерти». Суть в том, что покушение отражается на убийцу. Ударь я ножом, рана появится у меня. Попробуй я его задушить, задохнусь сама. Я тогда просто порадовалась, а сейчас, сопоставив, поняла, что зеркало — это наследие предыдущего артефакта, того, который присвоил дед Эдвина. Значит, прямо сейчас Эдвин под защитой, и снять ее я не смогу. Это неделя работы при самом оптимистичном раскладе. Оставить Эдвина умирать от жажды — это не прямой вред, зеркало не отразит, но, боюсь, подельники найдут его раньше, чем он окочурится. Для разведчика, освоившего шаг Шоа, это легче легкого. А учитывая, что я видела его двигающимся к маяку, уверена, что он знает это место. Значит, придется Эдвина обезвредить, насколько это возможно, а не убить. И пусть он думает, что я просто не решилась, будучи женщиной. То есть даже если умная и сильная, все равно ему не ровня. Не надо некоторым знать, что я уже готова убить, защищая тех, кого люблю. Для начала я быстро обыскала пленника, достала тубус и занялась перерисовкой и расшифровкой рун. «Вы уже раздеваете меня, но все еще не хотите замуж?» «Да, увы. Эдвин всегда продолжал игру, всегда держал лицо, даже оказавшись в самом невыгодном положении. Я бы его даже уважала за самообладание, если бы не знала его истоки и результаты». «Не льстите себе, лорд Демонтера». Поскольку рунная цепочка на стене через равные промежутки повторялась, срисовать ее получилось быстро, так же, как и занести на бумагу количество повторений и расстояние между блоками. «Будь моя воля, я не дотронулась бы до вас даже палкой. Вы мне откровенно неприятны». Все. Схема ритуала в целом мне понятна. Некоторые нюансы я еще уточню по книгам, но действовать надо сейчас. Сейчас, черт! На секунду я остановилась в растерянности и мысленно обругала себя последней идиоткой. Не надо было тянуть. Вырвалась бы еще на лестнице. Нет, захотела узнать все до конца. Вот и узнала. В тот момент, когда Эдвин положил меня на алтарь, ритуал запустился, и прервать его нельзя. Он все равно свяжет нас. Можно только поменять действующих лиц, пока еще можно. Так. «Мелани, куда ты?» В голосе Эдвина не было паники и даже тревоги. Он расслабился в сети и изображал безмятежность. «Не оставляй меня, любовь моя!» «Да не оставлю, не беспокойся. Честно говоря, на месте Эдвина я испугалась бы собственной улыбки». Он же не дернулся, только зрачки расширились на долю секунды. «Твою любовь на сегодняшнюю ночь я намерена тебе обеспечить. Значит, кто сверху, тот в паре и главный, да?» «Мелани!» Я почесала нос. Ритуал уже запущен. Хорошо бы стать этой главной, ради возможности получить над ним полный контроль, приказать выдать все компроматы и разом сдать всех мразей скопом со всеми их преступлениями. Я бы стерпела, честно. Это ведь не просто возможность, это гарантия спасения моих родителей. Загвоздка в том, что только быть сверху недостаточно. Чтобы ритуал сработал, надо не просто следовать физиологии, но и получать удовлетворение. И чем ярче удовольствие, тем лучше. Допустим, я уцеплюсь за мысль о спасении родителей. Больше как-то не за что. Нет, даже эта мысль не перебьет глубинного отвращения. Притвориться, перетерпеть могу. Получить искреннее удовольствие — нет. Зато у меня есть кандидат. «Никуда не уходи, Эдвин!» — хмыкнула я, поднимаясь по лестнице. С собой я прихватила бумагу, книги, а заодно и тубус. Обычная вещица, не артефакт, но раз Эдвину нравится, отберу. Дернув за рычаг, я открыла нужную арку и шагнула на лестницу. Так, теперь главное на обратном пути не заблудиться, а то получится, что я оставлю Эдвина на голодную смерть не потому, что жажду от него избавиться, а потому, что просто не найду, где именно его закрыло. Почти все оставшиеся следилки щупальца по мысленной команде облепили потайную дверь. Вот так, теперь я ее найду в любом состоянии. А как она открывается, я еще на пути в алтарную комнату срисовала. Интересно, что Эдвин так ничего и не сказал мне вслед. Это немножко беспокоило. Я была уверена, что он не освободится от сети, но вдруг котеныш тоже подстраховался. Кстати, помимо дяди и тети, у него наверняка есть сообщники, помощники и прочие слуги. Очень надеюсь, он не посадил их в засаду возле маяка, иначе я вылезу прямо в объятия врагов. Ладно, у меня все равно нет выбора. Бегом, Мелани. У нас сегодня ночью еще очень много дел. Хорошо, что пару щупалец я все же приберегла и сейчас, добравшись до выхода из башни маяка, пустила их по ветру наружу. Ну, что, есть засада или нет? Снаружи была тихая безлунная ночь, полная треска цикад и безмятежности. Эх, никого не видно. Но гады могут сидеть глубоко в кустах. Риск — дело неизбежное. Побежали.